Глава 39. Анджело делил комнату с сыновьями Сальви. Дядя настоял, чтобы он жил с ними, ведь квартиры Анджело лишился. Соседи жаловались хозяину на шумные попойки с вечера до утра, которые регулярно устраивал жилец со своими дружками, да и плату за квартиру Анджело давно не вносил. «Пока я жив, ни один Бартолини не будет ночевать на улице. Мой брат убил бы меня за это», — сказал дядя Сальви. «Но ты должен завязать со спиртным и найти работу, а не то пеняй на себя». Прошло некоторое время, прежде чем Анджело взялся за ум и нашел работу, на которой сумел продержаться. В это холодное и ясное весеннее утро он сидел на крыше в Манхэттене и, глядя поверх небоскребов на мосты и реку, вспоминал страшную ночь год назад. Как смог он пережить эту чудовищную потерю, боль и пустоту? Теперь он работает каждый день, забирается на подъемный кран и подмостки высоко-высоко. Труд для него – смысл и утешение. Анджело вновь завоевал репутацию хорошего стивидора, надежного и проверенного настолько, что заказчики предпочитают его другим работникам. Сегодня он закончит раньше обычного, оденется в лучшее и отправится в Старый собор на Малбери-стрит, где пройдет особая поминальная месса. Там, в окружении людей, скорбящих по своим близким, он зажжет свечу за упокой души Марии и их маленькой дочери. Многих ирландцев он уже знает в лицо: пожилых женщин, молоденьких девушек, рыжеволосых моряков, преклоняющих колени рядом с ним. Собор Святого Патрика, словно маяк во тьме, место, где можно посидеть, вдыхая запах ладана, и почувствовать себя на островке безопасности посреди большого бурлящего города. Старый собор нравился Анджело больше, чем огромный новый. Он напоминал о доме, а его каменная кладка была прохладной на ощупь. Отец Бернардо, как истинный пастырь, поддерживал их в течение всего года. Но сегодняшняя месса вновь вызвала в памяти воспоминания о дождливой ночи в апреле прошлого года. Перед Анджело опять сидела девушка в клетчатой шали. Длинные кудрявые волосы медного оттенка были собраны в хвост, который струился по спине. Анджело видел ее на параде. Сейчас она сидела, обливаясь слезами. Одна из сестер-монахинь ласково коснулась ее руки. «Ну-ну, Кэтлин, не плачь. Все погибшие теперь на небесах среди ангелов. Знаю, тебе очень тяжело, но они бы не хотели, чтобы живые так убивались». Анджело и сам едва сдерживал слезы. Он, как никто, понимал чувства девушки. Когда служба закончилась, он встал и собрался уходить, но монахини позвали его в заднюю комнату. «Что вам сейчас нужно, так это чашка горячего чая. Анджело, присоединяйтесь. После тяжелого рабочего дня вас наверняка мучает жажда». Он бы охотнее прокинул бочонок виски, однако пошел вместе с остальными. Все расселись за столом, чувствуя неловкость. «Чужие люди», объединенная цепочкой роковых событий. Анджело едва не поперхнулся сладким чаем с молоком. Девушка в клетчатой шали, сидевшая напротив, подняла взор и улыбнулась. Глаза у нее были такого ярко-зеленого цвета, какого Анджело прежде не видел. Точно изумруды. Он улыбнулся в ответ, и ее щеки заолели от смущения. «Моя сестра Мэри Луиза села на Титаник в Квинстауне», — шепнула она. «А у вас кто утонул?» «Жена», — сказал Анджело. «Моя жена Мария и наша бомбина. Они приехали из Италии и поднялись на борт в Шарбуре. Бедняга! Девушка сочувственно кивнула. Боль никак не отпускает, правда? Неожиданно Анжело порадовался, что сменил рубашку и пригладил буйные черные кудри. Хорошо, что Анна заставила его смыть с себя строительную пыль перед посещением собора. Собравшиеся сидели, пили чай и вели беседы на разных языках. Через несколько минут они разойдутся кто куда и встретятся снова только через год. На ступеньках собора молодая ирландка задержалась, чтобы поплотнее запахнуть шаль, и тем самым дала возможность Анжело нагнать ее. Еще не совсем стемнело, и он вдруг почувствовал, что его от чего-то влечет к ней. «Белла нотте! Красивая ночь сегодня!» В такую ночь хорошо совершать прогулки. «Фаре уна пасседжиата», как у нас говорят. Нерешительно начал он, нависая над хрупкой фигуркой. «Ох и верно. В такой вечер грех сидеть в четырех стенах», — отозвалась девушка. Оба застенчиво взглянули друг на друга и отвели глаза. «Меня зовут Кэтлин О'Лири. А вас?» Помолчав, она добавила. «Мне нельзя гулять с незнакомцами». Анжело приподнял кепку, коротко кивнул. «Анжело Бартолини», — представился он. Сделав несколько шагов, они ступили на тротуар и окунулись в шумную суету вечернего Манхэттена. Они не видели, как отец Бернардо с улыбкой благословил их встречу, как не слышали и слов, которые пробормотал себе под нос добрый священник. «Неисповедимы пути Господни».